Я приветствую тебя здесь, в пространстве, аудиопространстве, которое создано для того, чтобы восполнить родителям то, чего им не хватает в жизни, здесь и сейчас. Скорее всего, ты оказался здесь по ряду совпадений, которые собрали нас здесь и объединяют нас вместе. Первое, скорее всего, мы с тобой родители. И у нас есть люди, маленькие люди разных возрастов, нуждающиеся в нашей силе. Почему мы говорим, почему мы называем это пространство родительской силой? Почему я захотела так назвать его? Потому что обычно приходят с запросом к психологам, к людям, которые могут помочь с воспитанием, люди, родители из своей слабости. Приходят с запросом «дай чего-либо больше того, чего нам не хватает». У нас мало сил, мало информации, мало пониманий, мало навыков. У нас что-то не получается. С этим мне приходится работать много лет, и сколько терапии часов прошло в моей жизни, даже сложно подбить сейчас, сколько точек А, из которых приходится выводить людей, и сколько, и все равно точка Б, она на самом деле одна. Из состояния «я не могу» прийти в состояние «я могу, и я делаю это с удовольствием». И вот эту точку Б, это и есть то состояние родительской силы, которую я помогу вам достигать. У меня есть масса вариантов и возможностей помогать вам в этом. Сегодня, здесь и сейчас у нас аудиоклуб. Вы слушаете мои слова, вы слушаете мои суждения, мои методы, то, что создано для помощи вам. У меня есть личные консультации, у меня есть курс по помощи родителям. Это вся история для вас. Берите то, что сейчас вам нужно, то, что вы сейчас способны взять, то, на что у вас сейчас есть ресурс. И этот аудиоклуб тоже огромный вклад, мой вклад в то, в помощь родителям, в создание этого пласта родительской силы, где родителям становится спокойно, понятно, ресурсно. Это так не хватает людям, и на самом деле это не так уж и сложно достигать. Единственная задача наша с вами – это поставить эту цель, поставить эту классную, правильную, понятную цель, стать ресурсным, сильным родителем и провести своих детей через детство с таким родителем, который сам себе приятен и ведет детей к нужным для них результатам, целям, состояниям. Итак, что мы имеем в точке А? Когда мы приходим за помощью, когда мы, являясь родителями, начинаем осознавать и, дай Бог, признавать необходимость помощи. Есть, и этим страдают, кстати, очень многие сегодня. На сегодняшний день, если у вас возникли вопросы по воспитанию, будьте уверены, вы не одни. Я говорю на «вы», но, если честно, я хочу перейти на «ты». Я хочу говорить конкретно с тобой. Я хочу, чтобы ты слышал меня как родитель, и чтобы мы с тобой остались наедине в этом аудиоклубе. Потому что на самом деле мне так легче, во-первых, объяснять. Во-вторых, я понимаю, что все равно чужие задачи, проблемы, они чужие. У каждого родителя своя есть боль. Когда в личных сессиях, там, где чисто личная терапия, постоянно всплывают вопросы воспитания, это говорит о том, как больно быть и личностью, и родителям одновременно, если ты до конца не разобрался, как управлять родительством, как в нем ориентироваться, как сделать так, чтобы оно тебе не жало со всех сторон и не мешало, и не заходило, не фонило со всеми твоими сферами жизни, с финансами, с личной жизнью, с социальной жизнью, с бытовой. Очень многие люди просто в родительстве утопают. Они захлебываются вот этими навалившимися в этой роли обязанностями, ожиданиями, мыслями об этом, реальной практикой, тренингами ежедневными, еженочными со своими детьми по поводу того, какая ты личная, что ты вообще знаешь о жизни, что ты можешь. Дети – это, по сути, тренажер, раскрывающий нас как личность. Они не просто тестируют нас как личность, они и раскрывают нас также, потому что через детей мы растем. И естественно, что каждая женщина, я говорю сейчас про женщин отдельно, потому что они первые начинают понимать, что родительство – это эгэгэй, какая история. Они еще через свое тело это начинают понимать. И когда женщина соприкасается с родительством, она это раньше делает, чем мужчина. Потому что ее тело меняется, ее вкусы меняются, ее настроения меняются, ее ожидания от своей жизни меняются. И, соответственно, женщина первая въезжает в эту родительскую историю. У мужчин этот момент может затянуться до нескольких лет. Значимость для ребенка мужчины начинается в районе, ну, от 3 лет в среднем, может чуть раньше, но позже отец очень сильно поможет матери, если он будет находиться и принимать свою родительскую роль по-настоящему. Это действительно в воспитании огромное имеет значение. Потому что для ребенка существование самого отца, его роль в его жизни, его отношения с ним, с матерью и с самим собой на самом деле отражаются на жизни ребенка, просто даже сложно переоценить, в какой степени. Поэтому, скажем так, отцовство как родительство имеет не меньшее значение, чем материнство как родительство. Если мужчина несет свое родительство, не отлынивая, если он действительно осознанно считает себя отцом, чувствует себя отцом и своих детей хочет привести к их счастливому взрослому существованию, то, как правило, отец с самого начала жизни ребенка также чувствует изменения, как и мать. Изменения режима жизни, изменения режима питания, сна и всего остального. То есть ребенок своим появлением в доме приносит, сдвигает определенные рамки, границы, режимы. И оба родителя начинают чувствовать эти изменения. И вот в этот момент хорошо бы, чтобы эти все изменения не рефлексивные были, не потому что, а для чего, зачем. То есть, чтобы у родителей был сразу, уже изначально ответ, куда мы ведем своих детей, зачем мы их родили, зачем мы их воспитываем. Что мы хотим вообще, да, в результате вот этого проекта, который появился на свет. Потому что природа, да, она зовет нас быть родителями, она заставляет нас переосмысливать свои жизни, выходить там замуж, жениться, размножаться, это все прекрасно. Но на самом деле рефлексия должна, вот эта рефлексия, которая заставляет нас необдуманно что-то делать, она в какой-то момент должна превратиться во взросление и в осознанность. И самый первый шаг в родительстве, правильный шаг, это верно ответить на вопрос, зачем я ребенку, какая моя функция, что я делаю, когда я воспитываю своего ребенка. Если этот ответ гармоничный, верный, понятный родителям, то с воспитанием будет на 50% меньше проблем. Именно из-за того, что у родителей неверный часто ответ, на этот вопрос, возникают те самые сложности, которые потом перерастают в ком нерешенных родительских проблем. Будем разбираться.